Глава шестая. «Танцуй, Золушка! Он пришел в себя!» — кричала Жасмин радостным голосом. «Кто? Ты сотню раз звонила, не в твоих правилах!» Руководитель перебила. «А Гайдаров твой Ван Ваныч, представляешь? Медсестра к нему зашла капельницу поставить, а он сидит на кровати, смотрит на нее и спрашивает, где он. Она мне звонить, я тебе, а ты недоступна». «Ничто прилетело, не сообщила. И вообще ничего от тебя, никаких вестей. Я волнуюсь, разве так можно?» «Так ты же сказала, что исключительно по служебным делам и к тебе не иначе, как к Жасмин Яковлевне обращаться. Потом я телефон забыла перевести с авиарежима. А про свои личные дела...» «Элиза, прекрати тупить, умоляю тебя, давай мухой сюда. Больной твой ожил, в себя пришел, приезжай, он здоров. Это же офигенно! Разрешились неприятности на работе. Помнишь, раскладывала на тебя? Значит, должно решиться и непонятное, а?» В клинику Элиза приехала и к Гайдарову. Увидев ее, он сразу встал. «Здравствуйте, Ва!» — начала была она и тут же опомнилась. «Иван Иванович, я Элиза Евгеньевна, ваш лечащий врач». Он не двигался с места и пристально смотрел на нее своими черными глазами, а спустя несколько мгновений сказал приятным бархатным голосом. «Здравствуйте, да, мне сказали, как вас зовут. Вы так похожи. Скажите, неужели это вас я так ужасно уронил в лужу? Сейчас лето, тогда был ноябрь. Я спешил на самолет, простите». «А разве можно уронить в лужу не ужасно?» — говорила она. «Садитесь, мне нужно померить давление, осмотреть вас и вообще полностью обследовать». «Совершенно верно. Вы 8 месяцев были в состоянии, очень похожем на летаргический сон, только как будто бы тело ваше просто выключили». «Не надо меня обследовать и осматривать тоже. Я абсолютно здоров и готов подписать любые бумаги, потому что прямо сейчас мне нужно срочно выписаться. И чтобы ничего не нарушать, лучше нам с вами поторопиться. Мне говорили, что у вас сегодня выходной, и вы приехали специально ради меня, верно? И, Элиза Евгеньевна, простите меня, пожалуйста, за лужу». «Простила, не переживайте. Это было так давно, с тех пор столько всего произошло. Вы мне помогли тогда, если честно. Я принесу бумаги, которые вам необходимо будет подписать». Элиза все оформила, никто не мог помешать выписке, хотя все и были против. «Ну как выписать? Такой необычный случай, уговори его, Элиза», — просила ее Жасмин. «По-дружески прошу, не как начальник. Что я руководству скажу? Нам с тобой такой втык сделают, мало не покажется». «Знаешь, Мина, когда я просила тебя, Энрике, помочь, ты мне целую лекцию про ненужность осин прочитала. А он, между прочим, засыхает сейчас. Поэтому я пошла. У меня сегодня свободный день. Не сердись. Побежала я. Может, еще смогу Энрике помочь. А Ваня Агайдаров — свободный человек, а не предмет для изучения. Не хочет он обследоваться, понимаешь? Пусть себе идет, раз очнулся. Ничего личного, хорошо?» По дороге домой Элиза купила универсальную почву, разные средства для укоренения, вошла в квартиру и буквально с порога стала говорить с деревом. «Привет! Я принесла столько всего!» — говорила она. Увидела дерево, и слезы навернулись у нее на глаза. Оно засохло. В дверь звонили. Открывать не хотелось и делать что-то тоже. Стояла и громко плакала. Входной звонок продолжал звучать. Чем-то он ей напомнил певчую птицу во дворе, чьи трели звучали, и в тот момент она открыла дверь и увидела Гайдарова. «Вы? Кто вам дал мой адрес? Это запрещено!» «Можно войти, Элиза?» Дверь в подъезд была открыта. Она молчала. Он вошел и увидел в комнате сухое дерево в ведре. «Не плачь, Элиза! Энрике, это я!» «Агайдаров Иван Иванович по прозвищу Энрике. Так меня звали в детском доме. Я был деревом. Но как и что со мной происходило с ноября до того момента, как появились почки, мне неведомо. Помню ровно до того момента, как бежал по эскалатору, как споткнулся и начал падать на бегущие ступени. Момент падения в памяти не зафиксировался. Потом пробел. Очнулся весной на краю балкона. Долго до меня все это не доходило. Сколько времени я потратил на те мысли, неопределимо. В памяти оставался кусочек с того момента, как я тебя задел и, обернувшись, лицо запомнил. А вся моя предыдущая жизнь словно бы была закрыта. Стоило мне осознать, что я дерево, как в скорости налетел порывистый ветер и пошел сильный дождь, после чего мне стало хорошо и спокойно. Я понял, что от меня требуется. Прежде всего выжить, конечно, а еще не пропустить что-то важное. Почему-то знал, пусть пока было неведомо, как выглядело то важное, но со временем оно мне когда-нибудь обязательно должно открыться. Тогда решил, если это сон, то рано или поздно он закончится. А если наяву, так что ж, буду жить так. Оказалось, что-то важное, чего я ждал, было то, что ты сказала. Энрике, не умирай, я тебя люблю. Слышишь, если бы ты был человеком, ах, если бы ты был человеком. Пока ты меня несла, удалось увидеть табличку на доме с названием улицы и номером дома, номер подъезда, номер квартиры. А то бы никак мне было тебя не найти. И... очнулся в своем теле. Лица твоего я не видел, голос слышал. Когда ты вошла в белом халате, голос был похож, но мне нужно было убедиться. Молил Бога, чтобы в Москве был такой адрес. «А почему, Энрике, ты что поешь?» — спросила она. «С детства мне говорили, что я на испанца похож. А еще да». Пою, как Энрике Иглесиас, так казалось моим друзьям. Директор, когда ты звонила, не успел тебе рассказать про мое прозвище. Я ему первому позвонил, когда пришел в себя. А почему ты обратилась к дереву, как к Энрике? «Не знаю», — ответила Элиза.